Доброй ночи. Как ни странно, это классическая музыка. Классическая музыка Джека Ницше из фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Одним из главных шедевров кинематографа 20 века, а следовательно всего мирового кинематографа в целом. Это единственный фильм, получивший 5 премий «Оскар», еще 28 наград, включая сюда только 6 премий Британской киноакадемии и так далее и тому подобное. Можно продолжать до бесконечности. А еще это, как мне кажется, очень актуальный для нас и сегодня фильм, хотя его премьера состоялась 19 ноября 1975 года. Суть фильма, в общем, для того, кто совсем не смотрел и не собирается, предельно проста. Преступник Рэндалл Патрик МакМерфи, которого играет Джек Николсон, попадает в тюрьму на небольшой срок. По фильму для того, чтобы отдохнуть от тюремного труда, симулирует сумасшествие и попадает в психиатрическую клинику для обследования. По книге его переводят из тюрьмы из-за психопатического поведения. Фильм Форман поставил по легендарному роману Кена Кизи, по легендарному одноименному роману. Он бунтарь по натуре, и он наслаждается по-своему свободой в компании очаровательных психов и надеется провести так весь остаток своего заключения. Но постепенно понимает, что пациенты тоже не свободны, потому что их подавляет старшая медсестра отделения по фамилии Рэтчет. Милдред Рэтчет ее зовут в фильме, а в книге Кена Кизи она носит потрясающее имя Гнусен, ее зовут. Она установила в отделении в высшей степени строгий распорядок и требует неукоснительного соблюдения. Она само олицетворение порядка в самых худших его формах и проявлениях. Это вызывает в МакМерфи внутренний протест, и он начинает лечить пациентов по-своему. Играет в карты, в бейсбол, без разрешения вывозит их на рыбалку на катере. Между старшей медсестрой и МакМерфи начинается борьба за влияние на пациентов. И в конце концов МакМерфи берет верх в этой такой незримой как бы дуэли. В конце концов он устраивает в отделении вечеринку со спиртным, приводит туда девушек для того, чтобы заняться сексом. Но не доводит дело до конца, засыпает, хотя все и готово к побегу. А на утро, увидев все это, старшая медсестра, в конце концов, отправляет его сначала на электрошок, а потом, после того, как все это кончается самоубийством одного из больных, и МакМерфи набрасывается на старшую медсестру, чтобы ее задушить, врачебная комиссия признает его агрессивно помешанным и подвергает хирургической операции, лоботомии, в результате которой он превращается в овощ. Ну, что еще сказать? Повествование ведется от лица некого Бромдена по роману. В фильме это огромный пациент-индеец по кличке Вождь, который изначально симулировал сумасшествие для того, чтобы сбежать от тягот реального мира, который, как известно, гораздо хуже любого сумасшедшего дома. Вот этот самый фильм, книга заканчивается тем, что Бромден не может видеть свободного, веселого МакМёрфи в таком состоянии, душит его подушкой и сам уходит так, как выбегает из больницы, так, как советовал ему это МакМёрфи. В общем, это фильм о столкновении порядка и свободы, не дающий никаких ответов, но очень остро ставящий вопрос, что все-таки важнее. Порядок в лице старшей сестры Рэтчет или бунт, свобода и вообще какие-то попытки прорваться в реальность из психбольницы. Вот этот вопрос, собственно говоря, я и предлагаю сегодня нам здесь для беседы в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это, как вы помните, постоянный телефон нашего прямого эфира. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. Тема «Кто же все-таки пролетел над гнездом кукушки?» Что важнее? Бунтарский дух или достижение порядка и управляемости человеческой. Вопрос, как мне кажется, необыкновенно актуальный для нашей страны. 495-956-1514. Кроме того, мы, как всегда, ведем разговор на сайте программы «Серебряные нити», которую можно найти, набрав это сочетание в любом поисковике в интернете. А можно набрать адрес www.serebnity.ru. Там вы выходите на первую страницу сайта, видите кнопку «Наш форум», нажимаете, и на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и который может, и в котором вы можете оставлять свои мнения, сообщения, осуждения и вопросы, конечно, тоже. Итак, 495-956-1514 и www.serebnity.ru. Говорим мы с вами сегодня о том, кто же все-таки прилетел над гнездом кукушки, где гнездо, и где кукушка, и что важнее, наведение порядка или дух свободы, без которого, между прочим, никакая модернизация, в общем, невозможна, потому что, ну, скорее, такие, как Мёрфи, как МакМёрфи, вносят новые идеи в нашу жизнь. Ну, а что касается музыки, то она, наверное, будет не вся из фильма. Музыка из фильма будет вот так звучать на фоне моего голоса, а в музыкальных паузах у нас просто, как всегда, будут мои ассоциации музыкальные с характером самого пациента и старшей медсестры Рэтчет. Серебряные нити. Традиционный вопрос, как всегда, над чем же все-таки фильм? Здравствуйте, Максим. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Город Тверь, знаете, правильно? Да, этот фильм я смотрел, знаете, ну, в 83-м году кое-что стерлось уже, 28 лет прошло. Но, знаете, я хотел сказать, когда я смотрел этот фильм, весь зал смеялся, а у меня, знаете, мурашки в спине бегали. Фильм-то, конечно, не... он тяжелый, он страшный фильм для меня был. Чем он страшный? А понимаете, ну, там показано, что ведь он не... он попал туда из тюрьмы, и он не знал, куда попал, в это такое учреждение. И, ну, понимаете, там показано человеческое равнодушие, ведь как... фильм называется «Гнездо кукушки», а как обычно у кукушки, она гнездо-то не делает, она подбрасывает свои яйца, ну, в другие гнезда. И там показано, люди, они ведь абсолютно бесправные там. Там ведь тот порядок похож на концлагерь. Ну ведь понимаете, какая штука, Максим? Вот смотрите, в этом же самый главный вопрос. Вообще и в фильме, и в книге уж тем более, я в принципе считаю, что если вам нравится фильм, надо прочесть книгу, потому что, хотя Милош Форман, конечно, один из лучших мировых экранизаторов, несомненно, и фильм «Полет над гнездом кукушки» тоже одна из лучших мировых экранизаций, но как всякий роман, роман Кизи глубже, тоньше и умнее фильма. Поэтому, конечно, он небольшой, и прочесть его надо, особенно сегодня, и особенно в нашей стране. Вот в чем беда этого концлагеря. Вот я не знаю, помните вы или нет. Хотел сказать, вот помните там сцена, ну, в фильме сцена в бассейне, когда он плывет в бассейне и говорит негру, ну, санитарному, говорит, скоро я вас покину. Он говорит, ты ошибаешься, это тебе не тюрьма, это в тюрьме ты отсидел и выйдешь. А здесь ты выйдешь, когда мы захотим. И замахивается у него палкой там бамбуковой, и все такое. Так у нас и есть, так и есть, потому что люди, попавшие на вместо суда на принудительное лечение, и у нас, и во всем мире, выходят только тогда, когда это считают нужным врачи. Приговор суда уже не действует. Ну, и... да. А понимаете, ведь там в конце фильма-то он погибает, а погибает как? Он ведь мог свободно уйти через окно открытое. Его же никто, но он вернулся, он видит, что за то, что он там сотворил в этом доме, ну там Содом и Гоморру устроил, то, что он же знает, что ему за это будет, и чем это для него кончится. Но он мог уйти, но он остался. Максим, и... ваши симпатии на стороне МакМёрфи. Это... Нет, ну, понимаете, как МакМёрфи, он тоже такой персонаж, что скользкий, на. Ведь чем кончается? Там в фильме индеец приходит к нему и говорит, я тебя не оставлю здесь. Там ведь вот этот вождь, он ведь прикидывается глухонемым. Да, да, на самом деле это не так, да. Только МакМёрфи говорит, что... Говорит, а зачем ты прикидываешься? Он говорит, я не хочу. Я хочу остаться самим собой. И я не хочу, чтобы они из меня идиоты сделали. Ведь он когда приходит к МакМёрфи, когда он его душит, он говорит, я не оставлю тебя здесь. Мы уйдем вместе. И я тоже не хочу, чтобы они из тебя сделали такого ненормального. Я вот ведь что хочу сказать. Ну, две вещи. Две вещи важнейшие, которые, наверное, которые, между прочим, очень болезненно понимает и МакМёрфи. Во-первых, вдруг выясняется, что пациенты-то, в отличие от него, оказались в этом сумасшедшем доме сами. Ну, да, они, все, они все хотят там находиться. Да, они хотят и не могут уйти. И уходить им некуда, потому что на самом деле во внешнем мире особо их никто и не ждет. Да, да, они, я и поэтому говорю, они никому не нужны. Их выбросили на помойку, общество, родные. Это первое. И, наконец, второе. Ну вот, допустим, МакМёрфи уйдет. Но не надо все-таки забывать, что он преступник, да? Ну, так понятно, что он мелкий преступник, там, вор, хулиган и так далее и тому подобное. Но, несомненно, уйдя на свободу, он же ведь и останется самим МакМёрфи, вором и хулиганом. И, в общем, ну, и даже сам свободолюбивый хиппи Кен Кизи, который написал роман В общем, явно это не приветствует, потому что понятно, что ничего такого общественно значимого или значимого для людей из этого вырасти не может. То есть... А так ли неправы врачи? Нет, я считаю, что они неправы. Но все-таки, может быть, ведь, знаете, у нас сплошь и рядом звучат эти призывы. Этих к стенке поставить, этих всех расстрелять. Ну, может быть, и правы были врачи, что они вот этого свободолюбивого человека, который пытался вытащить больных наружу, в конце концов сделали слабоумным, лишив его воли, потому что операция трансорбитальной лоботомии, которую ему делают, это операция, лишающая практически полностью возможность произвольного поступка. Человек не может сам сделать что-то по своей воле. В общем, это ужасное состояние, требующее, наверное, какого-то отдельного очень большого разговора. Вот этот вальс, который играет, он страшный вальс, потому что под этот вальс они идут принимать лекарства торжественно. Вот, может быть, кто-нибудь помнит. Ну да, там показывают, что они живут за решеткой, в принципе. Спасибо. Нет. Спасибо большое, Максим. Здравствуйте, Дмитрий. Алло, город Саратов. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо за весь цикл ваших программ от всей души. Спасибо большое, Дмитрий. Для нас это важно, для всех. Спасибо, что вы поднимаете такие темы. Не буду отнимать драгоценное эфирное время. Я хотел бы поставить вопрос перед радиослушателями вашей аудитории, даже немножко более шире. Допустимо ли все, что не входит в рамки, так скажем, Уголовного кодекса, и что не выходит за рамки, ну, я не знаю, нравственных приличий, что ли, вот. Ну, вот приглашение проституток в больницу, оно не выходит за рамки нравственных приличий. Ну, он сначала приглашает проституток, а потом унижает старшую сестру, срывает с нее одежду, обнажает ей грудь, и она оказывается вовсе не той царицей, которая, значит, вот правила больными, осуществляла надзор, уход и порядок, как бы, а оказывается такой вот стареющей теткой, и, конечно, моментально теряет авторитет в глазах больных, после чего, собственно, ему и делают эту самую лоботомию. Ну, вы знаете, меня, например, и книга, и фильм потрясли даже на каком-то подклеточном, что ли, уровне-то. Я не нашел. Я первый раз посмотрел этот фильм, когда мне было 18 лет. Вы знаете, Дмитрий, вот я попробую, извините, что я вас перебиваю. Конечно, конечно. Я вот что хочу сказать. Вот у меня было то же самое. Мне даже трудно пересматривать этот фильм, потому что, ну как трудно пересматривать вещи, на которые ты среагировал потрясением. Я потом для себя, может быть, не совсем верно сформулировал, что же меня потрясло. Знаете, что меня потрясло? Бессмысленность и безнадежность свободы. Безнадежность, я бы сказал. Если позволите, конечно, вас. Да, я о том же. Все-таки свобода, дорогие радиослушатели, осмысленна или бессмысленна? Это такой очень актуальный вопрос, потому что либо, ну как бы все то, что мы сегодня называем правами личности, если не правами человека, есть и такие права, права личности, права души, как бы бессмысленны, то, возможно, тот порядок, который устанавливает старшая сестра Рэтчет, да, и спецслужбы, в обществе спецслужбы фискальные. Она олицетворяет общество и закон. Только ли? Она, например, и это она вообще занимается, там старшие сестры занимаются психотерапией. Ведут группы больных, в отличие от нас, у нас медсестры этим не занимаются, не умеют. А вот она ведет, на самом деле, группы, которые правильно называются только тогда появившимися, в середине 60-х, группами гештальт-терапии. Она делает это не очень профессионально, а по-своему. Она выворачивает наизнанку на каждой такой группе личную жизнь одного из пациентов, рассказывая о нем самые неприглядные подробности, для того, чтобы другие набирались опыта. Она так это формулирует. А разве не тем же самым занимается группа анонимных алкоголиков, не знаю, там группа анонимных наркоманов? Так вот, нет, не совсем, поскольку все-таки там имеются в виду именно отношения с наркотиками и алкоголем. Да, вот там надо сказать, что я алкоголик, я поэтому выпал из общества. Вот как бы вот эти твое белье, анонимные алкоголики и наркоманы, насколько я знаю, не стирают, может, уже стирают. Поскольку тогда, для тех лет, в этом был некий садизм старшей сестры, потому что, собственно, ничего терапевтического в этом деянии и нет. Она по-своему больных унижала. Да, вот если про нас все тайны будет кто-то... Простите, ради бога, если... терапевтического нет, а в Уголовном кодексе ничего. Я не про то. Я про то, что вот если про нас все тайны будет знать наше общество, ну, например, сотрудники по работе, да, вот, мало ли чего мы скрываем в душе. Вот если они будут все знать, мы будем чувствовать себя унизительно, обнаженно, незащищенно. Вот она делает с людьми примерно это. Так как все знают, что каждый следующий, в общем, совершил множество ошибок, чрезвычайно слаб, то они как бы в состоянии, пребывают все время в состоянии тихого отчаяния. И... Простите, но мы же постоянно доверяемся врачу, адвокату. Нет, не сидитесь, Дмитрий. Я хочу сказать, что это же доверие один на один. Подразумевается, что есть юридическая тайна, врачебная тайна, адвокатская тайна и так далее и тому подобное. А тут речь идет именно о коллективе, который моделирует общество. Несомненно, и у Кизи, и недаром же, да. А вообще, метафора общества как психбольницы, наша участница форума Людмила написала об этом вот здесь на форуме, это же самая частая метафора России с самого начала 20 века. Вспомните палату номер 6. Но, к сожалению, не только одной России. Спасибо большое, Дмитрий. Здравствуйте, Максим. Извините за беспокойство. Да ну что вы, спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Правда ли у меня написано на экране, что вы звоните из Германии? Да, еще с рабочего места, я в ночь работаю. Удачи вам в ночной работе. Я тоже в ночь. Так что расскажите нам, как вы относитесь к вопросу свободы человеческой и того, кто прилетел в гнездо. Знаете, я хотел сказать, то, что фильм посмотрел, конечно, тоже впечатление было. И, ну, чтобы сравнить, вся эта больница, это, наверное, маленькая модель нашего мира. Вот, и хочется сразу вспомнить слова, мудрые слова царя Соломона, который сказал, человек властвует над человеком во вред ему. И та иная сторона, то есть и медсестра, и герой Джека Николсона, они... Луиза Флетчер играет медсестру, просто для справедливости. Да, хорошо, да, вот старшая медсестра. То есть из крайности в крайность. То есть человеку это, в принципе, свойственно. То есть вот эти проявления. И это часто происходит с людьми, потому что под влиянием мы таким огромным находимся. Может быть, для кого-то это слова будут как-то... пафосными или мифами, еще как-то, но весь мир лежит во власти злого, и он в той или иной степени влияет на нас, и мы совершаем те или иные поступки, даже не задумываясь о их последствиях, вот, и вот, в принципе... Спасибо большое, Максим. Может быть, беда в том, что мы не задумываемся ни над последствиями поступков, просто не задумываясь, их совершаем. Большая часть поступков совершается по каким-то совершенно иррациональным причинам. Кстати, старшая сестра Рэтчет будет пытаться объяснять это своим больным и в фильме, и в романе. «Все ваши действия иллюзорны и бессмысленны», скажет она, и они согласно покивают ей головой. Здравствуйте, Игорь. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы из города Смоленска? Я из города Смоленска. Слушаем вас. На мой взгляд, Роман поднимает одну очень интересную проблему. Это проблему медицины. С ее, собственно, средневековой на данный момент сущностью. То есть большинство врачей считает, что проблема нормы и патологии дана им свыше. И свыше не от Творца, а свыше... От начальства. Нет, зачем? Свыше вообще. Выше Творца. То есть, кто действительно здоров, кто нет, они знают сами, вообще сами по себе. Действительно. К этому и кроется проблема. Действительно. Я хотел сказать, что вообще поразительная вещь. Ведь сестра Рэтчет, как и доктор в отделении, который полностью подчинен, конечно, в итоге старшей медсестре, поэтому мы его не вспоминаем, в общем-то абсолютно убеждены, что они знают, как надо, что они знают, какого именно человека считать нормальным и как нормальный человек должен себя вести. На самом деле... На самом деле, вся проблема того, что мало того, что непонятно, откуда берется эта убежденность, но ведь фактически эта убежденность выражается в следующей мысли. Нормальный человек – это человек абсолютно послушный, а ненормальный, заслуживающий лоботомии, человек, в общем, ничего такого особенного не делающий, да, ну, выпил, ну, там, девушек привел, ну, на катере больных покатал. Все не преступление, но он не послушен, он не контролируем, и поэтому ему надо провести лоботомию. Вот но что это... очень страшно и очень напоминает мне... Ну, скажем так, моральные колебания нашей страны. Эта проблема существует, в принципе, среди всей медицины. То есть единственное, что она в психиатрии очень показательна, потому что она легко переносится на все отрасли общества вообще. Полностью согласен с вами. И беда, наверное, в том, что никто у нас нигде и никогда не обсуждает, что же такое норма и откуда это самое представление о норме берется. Маленькая под звуки отбоя, маленькая музыкальная пауза. another receipt to create a special love for you. Take the right ingredients. Серебряные нити. По-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» мы говорим про фильм, про фильм «Пролетая над гнездом кукушки» и о его значении для наших дней. Вот что сказал еще до начала эфира наш радиослушатель. Добрый вечер. Я думаю, что если бы Иероним Босх был нашим современником, то на своей картине «Извлечение камня глупости» он бы вместо камня изобразил бы, наверное, сестру Рэтчет. Потому что все-таки те, кто ползают и не пытаются думать самостоятельно, ну, они заслуживают себе хозяина. А те, кто пытается мыслить раскрепощенно, всегда будут искать пути к свободе. И, конечно, я согласен, что эта психбольница похожа на нашу современную Россию, потому что у нас же тоже, ну, полно людей, которые говорят, их Сталина бы на вас там... Сталин бы навел порядок и все такое. Спасибо. Ну, наконец-то прозвучало хоть что-то про две группы людей, о том, что они бывают разные. Остается только один вопрос, самый главный, как мне кажется. Он заключается в следующем. Разве своеволие обязательно проявлять преступным путем, ну, преступник же, в конце концов, МакВерфи. И разве порядок не может понять, что, или представители порядка не могут понять, что, в общем, им необходимы своевольные люди, иначе их общество займет застойное положение, начнет тихо умирать, потому что, когда в конце концов все МакМерфи окажутся в психбольницах, движения или там, как у нас предлагают, в лагерях, еще где-нибудь, то движение ума остановится, поскольку самостоятельное мышление будет полностью отсутствовать. Здравствуйте, Наташа. Алло, город Северодвинск. Северодвинск. Доброй ночи. Доброй ночи. Я буду говорить очень коротко. И уже сказано кое-кем то, что я хотела сказать, поэтому очень коротко. Я, конечно, фильм в молодости посмотрела. Он меня потряс. Произведения я не читала. Но прежде всего, над чем я задумалась, посмотрев этот фильм. «Гнезда кукушки нет». И дальше уже меня привело к фразе Наполеона «Мои размышления». Наполеон сказал очень важную фразу для всего человечества. Свобода начинается со слова «нет». И вот здесь вот очень важно. Люди, которые в этом фильме главными героями, это медсестра и главный герой, они не могут сказать себе «нет» не в состоянии в антигуманных поступках. Все очень просто, правда? Мы можем посмотреть на личности Сталина. И как свободных, нет, они не могли себе поставить нет, когда поступали антигуманные поступки. Всего самого хорошего. Спасибо большое. Я только лишь хотел добавить, что ведь действительно, вот если вдуматься, весь конфликт героев заключается в том, что Рэтчет не может сказать «да» самостоятельному мыслящему человеку, но не в состоянии она включить его в свой порядок и найти ему в этом порядке место, а ведь это возможно. Да? Ну, например, он может быть ее помощником в групповой психотерапии. А вот эту прогулку на катере можно назвать современным языком. Тогда это только-только зарождалось в психиатрии американской. Можно назвать реабилитационной прогулкой. Ну, почему нет? Люди же должны возвращаться в жизнь. А если бы она захотела, она бы нашла ему место. Более того, он бы в ответ мог бы сказать ей «да» и стать, ну, как бы частью ее порядка, продолжает делать свое дело, убеждая больных в необходимости независимости. Ведь это необходимо, чтобы они вышли из психбольницы. Ведь самое-то страшное, что, например, у нас и по сей день врачи-психиатры убеждены, что единственный метод лечения – это сделать так, чтобы больные спали мрачно на кроватях и никого не беспокоили. Потому что все остальное лечение безнадежно. МакМёрфи в это не верит. Но вот этого... Да, свободные мысли не могут сказать сторонники порядка. Сторонники свободы мысли совершенно не способны сказать порядку «да». В результате эти две половины одного человеческого ума, человек же не может жить ни без порядка, ни без свободы мысли, никак не могут найти каких-то какой-то возможности договориться, потому что если порядок, добиваемся порядка, боремся с экстремизмом, значит, нужно удавить все свободу мысли в стране. А это опасно, потому что никакая творческая жизнь без этого невозможна, и все творческие умы будут бежать из этой психбольницы за границу. Хотя, почему? Ведь свободная воля, некая мера беспорядка, мера хаоса абсолютно необходима любому порядку. Иначе просто ему нечего будет устанавливать. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, прежде всего, была удивлена обстановкой в этом больнице. У нас ни бассейн, никаких прогулок, ни таких пациентов. И лоботомию прекрасно могут заменить любые страшные нейролептики. Это точно. Собственно, это и есть форма, если они назначаются на длительный срок. Назначаются они годами, они и производят эту самую лоботомию. Да. К сожалению, мы не хотим лечить, мы калечим. А что нам не хватает? Да, в общем, МакМёрфи. То есть, как бы, каких-то механизмов для того, чтобы возвращать людей в жизнь. Ну, какие-то прогулки появляются, но это же все равно прогулки по двору тюрьмы. Как бы... Да, в американской психиатрии это было уже тогда, и нужно было быть, да, таким, иметь извращенный характер МакМёрфи для того, чтобы не пользоваться всем этим для возвращения больного куда-то в реальность из этих стен. А мы пока об этом просто не хотим думать. И это беда, конечно. Но вот только такими разговорами ее пока и можно, наверное, преодолевать. Да, Ольга Григорьевна, извините. Еще. Когда мой мальчик оказался в первом классе, выдержала там, пошла к психиатру детскому, и вот поместили моему мальчику туда. Ну, вот это у меня отдала. Когда он вышел, я говорю, ну, как ты? Мама, у нас там людей не считали. Поэтому я сказал, вот на этом все. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Когда-то единственный метод диагностики психических болезней, он называется написанием психического статуса, для этого нужно художественно описать характер пациента, служил для того, чтобы один человек, врач, мог понять другого. Он откладывал написанный им портрет, потом через день его перечитывал и пытался найти болезнь пациента в своей душе. Он вырабатывал себе эмпатию. А вот если эмпатию нас вырабатывать не учат, то это и значит, что мы вырабатываем антипатию. И ведь все, что происходит в фильме и книге «Пролетая над гнездом кукушки», это результаты антипатии врачей и больных, тех, кто любит порядок, к тем, кто любит мыслить свободно. А нет никакого выхода для общества. Возможно, по западным методам, возможно, по оригинальным, отечественным. Но все-таки учиться находить какие-то связи друг с другом. Потому что если этих связей не найти, то общество, как гибнет отделение сестры Рэтчет, начинает постепенно гибнуть. Ничего больше не успеваю сказать. Хочу лишь сказать, что в ближайший понедельник мы будем продолжать говорить о том же, что же нужно человеку для того, чтобы добиться стрессоустойчивости. Отчасти можно это считать продолжением сегодняшнего разговора. Спасибо всем большое. Не ожидал, что будет столько участников разговора. Спасибо, что помните замечательное кино. Спокойной ночи. Sky is not the limit, so let's not just aim high. No, you don't have to see it. The chances are, the chance may pass you by. So reach beyond the heavens. No winging on a prayer. It's time to mark my path. I hope that you come too. No more wait around for someone else to show me what to do. Or keep on dreaming. About changing you, you know who you are. Well, now's the time to go on our own. No more wish upon a star. Just aim high. No, you don't have to see.